Строители, создавшие музыкальное служение, но без веры, это не домостроение. То, что я пою Богу, как говорит Гевора, Господу бряцаю, это обман. Потому что Господь домостроителями еврейского периода и музыку израильского народа, увидеть их движение, потому что музыка израильского народа, как и служение народа израильского, это работа Господня. Нам нужно ясно вот на этот момент обратить внимание, ясно его понять. Господь говорит: «Объяви сынам Израилем и скажи в книге Левит». И начинает формировать музыкальное служение, как момент жертвы мирной. Во Христе все это происходит. И Господь доведет свою работу до конца. И в музыке Церкви Иисуса Христа нам нужно видеть работу Божью, затем, как сатана через музыку Иувала старается ввести в смешение народ Божий и не запутаться во всем множестве вот этих отношений, которые в силу этого происходят. Если вы будете смотреть духовную музыку, во вступлении вы обратите внимание, что церковь, только образовавшись, вступила в последнее время в век наций. Чем характерно это время наций? Что это конец времени. Не то, что мы, вот, баптисты России, живем в конец времени. Вот это все конец времени. И характерная его особенность вот какая. Автор употребляет такие термины. Секуляризация, синкретизм. Что такое синкретизм? Множество религий. Не только множество языческих религий, а множество еще верований. И все это множество начинает между собой взаимодействовать. И я бы здесь вот что отметил, это в дальнейшем нам тоже пригодится, что вот это стремление республик к самоопределению, к государственности, и даже движение вот северных народов к своей конституции, к своей государственности, это с другой стороны выступает как возрождение языческих религий, потому что у каждого из этих народов языческая религия. И она также оставляет свой след в музыке. И обмершление. То есть вот это множество религий и вероучений смеш воздействует на церковь. И к тому же еще мир воздействует на церковь. Обмершление. Вот последнее время. Синкретизм и секуляризация. И в то же время Господь над этим всем ведет церковь свою, и нам нужно ясно видеть, как в церкви это происходит. Потому что есть такие поползновения. Нам теперь нужно изучать все это множество языческой музыки, чтобы, не дай Бог, у себя в церкви не найти. И потом вот это. Нам нужно теперь изучать все это множество разной музыки вероучений, ложных учений. И потом своих проверять. Не дай Бог, чтобы тут что-то прошло. Нам нужно изучать работу Иисуса. Видеть, как Господь церковь ведет. И тогда у нас не пройдет. И тогда мы окажемся и сами возросшими, и будем стоять на страже. У нас даже вот такое было желание одного из братьев, когда мы работали над этой книгой, нам нужна только твоя душа. А он говорит: но давайте мы послушаем пластинку вот непосредственно, чтобы убедиться, так ли вот действительно, что там Оззи Осборн поет, и так ли это стоит. Это уже мерно. Это уже потеря времени. Нам не нужно изучать все это. Единственное, вот как у нас происходит, мы не занимались Чайковским, не занимались Мендельсоном, но Бог вот так уже открывает нам, на стол кладет, я не имею в виду, там с неба спустилось, прямо вот указывая на эти обстоятельства, и Бог нам открывает, в силу этого мы говорим. Не потому, что мы там копаемся в биографиях, изучаем их, нам нет до них дела. Но когда Господь очищает, Он показывает, вот так мы идем. И вот музыка Церкви Иисуса Христа. На что бы я хотел обратить внимание? В отличие от Авраама, здесь другое. Если Господь Аврааму сказал: «Пойди из дома отца твоего, из земли твоей, в землю, которую я укажу тебе», здесь Господь говорит другое. «Слыши, чель, и смотри, и преклони ухо твое». То есть охвачена вся вот эта сфера, которая получает информацию. Вся сфера человека, которая получает информацию. На что же? «Забудь народ твой и дом отца твоего». Если Аврааму было сказано «пойди», и мужское начало уже не возвращается в землю, из которой они вышли, там только он говорит: «Ты вот жену не бери из этого народа, среди которого я живу, а вот из тех народов, откуда я вышел», там еще женское начало должно оттуда выйти, после того, как мужское начало вышло. То здесь Бог говорит: «Не пойди из дома родства твоего, а потом еще там мужа возьми или жену возьми». Нет. Забудь. Забудь и все. Забудь музыку Иувала. Хотя это нужно было еще до израильского народа. Забудь музыку израильскую. Забудь дом отца твоего. Это не значит, что мы должны теперь полностью заткнуть свои уши от этой музыки. Почему? А где мы тогда будем формировать свой интонационный багаж? Где будем ориентироваться на мелодию, на те формы? Ведь народ израильский взял те музыкальные инструменты, которые создал Иувал. Взял. Единственное, что он должен был отличать чистое от нечистого. Мы также не занимаемся разработкой музыкальных форм, языка и интонаций народа израильского. Это за нас сделал народ израильский. Мы в свое время, будучи отчуждены от общества израильского, вот сейчас присоединились к народу Божьему, но мы должны забыть все то, что препятствует нам идти за Христом в области музыки. Дело в том, что израильская музыка через сирийскую музыку, через музыку первых христиан в Риме, она оказала свое влияние на всю европейскую музыку. Поэтому нам нужно находиться только в области вот этой музыки. Дело в чем, что препятствовало народу израильскому в его музыкальном служении пойти за Христом. Мы уже об этом говорили. Повинуясь Слову, они не повиновались этому Слову, когда оно пошло на Голгофу. Они повиновались Слову, которое было сказано их отцам. Когда им с небес прозвучал глас, его слушайте, этому они не повиновались. Для музыки я здесь возьму вот что самое главное. Музыка, музыка и слово. Отношение слова, которое мы поем, и тех музыкальных, аккомпанементов, мелодий, ну всего богатства музыки, и его отношение слова. Церкви Божией Христос подчиняет музыку слову. Слово Христово вселяется в вас обильно. Вот тем хорам, первым певцам, было сказано, громко возвещать глас радования. Но там не сказано как. И они возвещали громко глас радования, громче слова. Их танец был выражением их переживаний, их радость, их громкость, их музыка была выражением их чувств, святых, чистых в Господе, в Иегове. Что? Да. Но это было их. А слово потом в псалмах появляется, пойте разумно, и все. И вот когда ангелы славословили, говорили, слава Вышней Богу и на земле мир, слово поднялось выше всего. И вся теперь музыка Церкви Божией заключается в том, чтобы научиться повиноваться слову, ставить его превыше всего. Нужен здесь танец? Не нужен. Танец мешает. Почему мы говорим, те не могут ни порхать, ни там Господь силен? Нет. Это не повиновение слову, повиновение на молитве, на Голгофе. Господь, воспевший, пошел на гору Елеонскую, смирил себя. Наша мелодия, наша гармония, наш ритм, наши чувства должны повиноваться слову. Вот принцип евангельской музыки. Первоапостольское время, первоапостольская церковь. Я бы здесь хотел обратить ваше внимание вот на что. Церковь собирается в храме Соломона, но над ней давлеет вот это слово псалма «забудь», «забудь все». Но так как она собирается в храме Соломонова, вечерю они совершают где? По домам. Начинается вот это забывание. Общение с Господом, когда вспоминаются его страдания, когда Дитё Божие приобщается к телу и крови пролитой, происходит не в храме. Происходит не в храме. Нам нужно эту истину усвоить до конца, сколько мы будем здесь на земле жить, а по домам. Собираясь по домам, они постепенно начинали отвыкать от храма. Их Бог этому. Ну и так коротко. Ввиду того, что Иерусалим должен быть разрушен, Господь вложил в их сердце желание, чтобы они продавали имение. Чтобы они ничем не были связаны с Иерусалимом, как с городом, в сторону которого доворачивались, когда молились в другом месте. И вершина проявляется в высказывании Иакова. Он был столб Иерусалимской церкви. Он говорил так. Печален ли кто, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы. Посмотрите, в Иакове, в первоапостольской, в Иерусалимской церкви сконцентрировалась вся высота, все богатство музыки. Нам нет нужды, какие там были мелодии, ритмы. Посмотрите, нам важно духовное, а мелодии, ритмы мы сами сочиним. Это творческая работа. Вершина Иерусалимской церкви была... Кто весел, пусть поет псалмы, а кто печален, пусть молится. Вершина их молитвенной жизни была такова. Молились, поколебалась, да? А вершина музыки, ну весело тебе пой, ну печалишься, ну молись. Это еврейский уровень. Не случайно Господь говорит церкви, забудь. Они танцевали? Это было благословение Господне. Девица будет выходить в хороводе, будешь устроена, Дева Израилева. Вершина Иерусалимской церкви, весел, пусть поет псалмы. Ни выше, ни ниже. Но слава Богу, что уже не танцуют. Первоапостольское время – это и церковь из язычников. И вот здесь мы встречаем музыку в такой ситуации, которая намного выше даже ситуации, когда гуслист играет Елисею. Я здесь ошибся, да будет назидание. Первый момент. «Да будет к назиданию», говорит апостол Павел. Слово Христово вселяется в вас обильно. Исполняйтесь Духом, поя и воспевая Господа. И возникает вопрос, где Павел получил вот этот благословенный опыт, неизвестный даже начальникам хоров Израиля?